а то, что я их из вежливости слушаю. Это энергетическую подпитку им дает. Они полагают, что они меня подламывают, побеждают, уже чуть-чуть осталось. И вдохновляются от этого все больше, становятся еще настойчивей. Я опять пытаюсь спорить ни в какую. Наталкиваюсь на непробиваемую стену. Вижу, пастырь меня вообще не слушает, напирает безостановочно, а в углах губ у него появляется белый налет, как у бесноватых это бывает. Тогда я говорю: «Стоп, ребята, посидите». Иду в спальню. У меня там двустволка под кроватью. Достаю ружье, беру два патрона, возвращаюсь к ним и начинаю заряжать у них на глазах. Выскочили оба, как ошпаренные. И я говорю переводчику: «А теперь переводи все дословно. Я православный, хотя в Библии сказано, если ударили тебя по правой щеке, подставь левую, но есть там и другие слова, которые в современном переводе почему-то исчезли. Возьми меч в руки своя, дабы защитить веру отца своего. И я сейчас защищаю не себя, не своего сына, но веру своих отцов. А теперь вон отсюда. И если вы еще раз подойдете не к моей квартире даже, а только к моему дому, я нажму вот эти два курка, и Бог мне будет судья». Побледнели оба. Пулей выскочили из квартиры. Но что примечательно, с тех пор не только иеговисты, а и представители иных еретических сект далеко обходят наш дом. Существует, оказывается, между ними всеми колоссальная информационная связь, несмотря на разницу толкований и обрядов. Общее, значит, дело делают. Я помню, что они творили в Москве, в Санкт-Петербурге. Резиновые чаны в Россию с собой везли огромные, бассейны надувные на стадионах устанавливали, кричали в микрофоны: «Бог един! Бог един!» И православных наших людей собирали тысячами, десятками тысяч. И в этой резине их перекрещивали целыми бесчисленными толпами. Я в ужасе. Не ведают наши люди, что творят, какое духовное, религиозное предательство совершают, когда в эти привозные чаны лезут, забывая и веру отцов своих, и свое человеческое национальное достоинство. Не ведают, не понимают, не дают себе отчета в том, что происходит. А ведь и нужна-то нам одна хотя бы ежедневная телевизионная программа православная, обстоятельная, чистая. Пусть хотя бы один канал православный у нашего православного народа будет, по которому наши священники будут говорить нам о нашей вере, о том, что в нашей жизни есть добро, что есть зло. Где эта программа? Где этот канал? Почему и кто лишает нас этого столько времени, постоянно отдавая эфир совсем другим силам? И потом, для такого канала есть у нас огромный багаж, пылящийся в фонде, совестливые телевизионные фильмы есть, экранизация прекрасных произведений созданы. Очень уж не хочется, чтобы всякие бесноватые делали из нашей страны мировую помойку, как это происходит сейчас. Без такой программы, без такого канала можно вырастить сегодня у наших экранов только бездуховного человека. А бездуховный человек — это страшный, это мертвый человек, который хорошего уже не понимает, не видит, не разбирает. Это черепок без глаз. И что ведь получается? Свободу слова получили? Получили. Религиозные свободы тоже. И вот из-за рубежа вся эта огромная армия агрессивных сект, еретических братств, черных учений устремилась к нам свобода».